Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 14 марта 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И вот сегодня мы предлагаем вам послушать и поучаствовать в эфире на тему «Как долго надо жить человеку на Земле?». Вот такой вопрос, и есть несколько подходов для получения ответа на этот вопрос. Подходы эти такие. Первый подход – это путь зверя. Что такое путь зверя? Путь зверя – это когда человек человеку волк, нужно отвоевать свою территорию, а соответственно, чтобы это сделать, нужно пойти на какие-то обманы, воровство и выживание любой ценой. Следующий подход – это путь исследования. Что такое путь исследования? Живет человек, пока ему интересно, пока есть возможность что-то исследовать, что-то узнавать. Ну и идущие таким путем, соответственно, они ограничены возможностями этого мира. Третий подход – это позиция раба. Что такое позиция раба? Это так надо, просто так надо, так устроено, кем непонятно, но мы идем этим путем, так и будем жить. И никто, ничего мы с этим сделать не можем. И четвертый подход – это позиция человека, человека-аза. Жить нужно столько, и жить надо так, чтобы выполнить то, что необходимо и важно, взяв для выполнения этого все самое необходимое. Вот пока я выделю эти четыре подхода, Алексей. Ну, в общем-то, после этого можно заканчивать нашу передачу, потому что ты все произнес то, что, в общем-то, было задумано, потому что вот эти четыре пути, путь зверя, путь исследователя, раба и человека, они вот этими короткими фразами и описываются. И теперь нашим радиослушателям и зрителям достаточно представить, а как они живут, как они что-то там делают, что-то творят, хотел сказать, вытворяют, и, исходя из этого, понять, кто они. Раб, животное, человекообразное существо, исследователь, ну, либо человек, человече аз. Вот, но вот Светлана Большакова, мы с ней готовим эфир по Ивану Ефремову, по «Часу быка» и смежным произведениям. Например, там «Туманность Андромеды» первая, как утопия, потом как уже «Час быка», некоторые называют как антиутопия. И вот она прислала такую фразу для затравочки. Иван Ефремов в «Часе быка» написал: «Все должно иметь цель и смысл. Долгая жизнь нужна тем, кто духовно богаче, кто может много дать людям. А если этого нет, тогда зачем? Вас миллионы, ни о чем не заботящихся, кроме себя, своих привилегий, равнодушных паразитов, без совести, морали, долга. Вы уклоняетесь от своих прямых обязанностей и в то же время берете себе в сотни раз больше, чем здесь делается любому другому члену общества, дается. Какие убеждения позволяют вам действовать подобно грабителям, довершая дело ваших глупых предшественников, истощивших ресурсы планеты и человечества Ян-Ях? Неужели не кружится у вас голова при взгляде в огромную пропасть между вами и народом? Написано это много лет назад, а как будто бы только что. И как будто бы взято из не фантастики, а взято из нашего мира, где есть те, которые оторвались от этой жизни, и которые всех читают за чмошников, нелюдей, которых можно пинать. И если в законе было это разрешено, уверяю вас, пинали бы. Есть у меня знакомые некоторые, которые там находятся в различных структурах власти и так далее. А для них люди не люди. Вот реально для них люди не люди. Хотя они в этих самых структурах обязаны по закону служить человеку. Но в разговоре они делят на равных себе, под собой, и тех, кто выше их. И те, кто живет в каких-то там квартирках однокомнатных, двухкомнатных, для них это уже сброд. Потому что они живут в коттеджах. А вот те, кто живут не просто в коттеджах, а на огромных территориях, у которых есть уже яхты свои, самолеты, это небожители для них. Вот перед ними два раза ку, а вот на тех, которые живут в квартирках, два раза тфу. Вот такая ситуация. И вот эти вот товарищи на разных уровнях, причем любой, вылезший из однокомнатной, двухкомнатной квартирки, из своей лачужечки маленькой, выйдя, например, замуж вот за такого богатенького, либо женившись на какой-то там богатенькой, причем, может быть, даже на дочке там, да, не обязательно там на папике на каком-нибудь, они себя сразу перестают чувствовать вот этими самыми отбросами общества. И теперь они в правильных штанах, правильного цвета. Теперь перед ними должны два раза ку делать, а они будут плевать, как в кин-дза-дза. Однако, дорогие друзья, я хочу задать вам вопрос. А вот то, что здесь в часе быка Иван Ефремов написал, это, на ваш взгляд, полная правда? Это истина, либо нет? Либо все-таки здесь есть что-то такое, что еще, может быть, дополнить и обсудить? Еще раз прочитаю. Все должно иметь цель и смысл. Долгая жизнь нужна тем, кто духовно богаче, кто может много дать людям. А если этого нет, то тогда зачем? Все ли в полной мере здесь определено? Либо нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Напишите, пожалуйста, в чате, если вы смотрите живой эфир, чтобы мы увидели вашу реакцию. Алексей, а вот ты что скажешь по этой фразе? Сейчас мы не будем переходить в обсуждение этих книг. Еще раз говорю, мы со Светланой планируем сделать эфир, где подробно рассмотрим по всем направлениям творчества Ивана Ефремова на основе «Часа быка» и «Туманности Андромеды». Вот что ты скажешь по этой фразе, Алексей? Ну, как я понимаю, на мой взгляд, да, для чего жить, ну, если ты все время будешь что-то подбирать, под себя подбирать, ну, рано или поздно это все либо у тебя отберут, либо ты этого лишишься, да, а человек, который старается нести какой-то свет, добро в этот мир, он, мне кажется, и имеет цель и смысл жизни своей, да, у него наоборот меньше времени всегда. Он пытается как-то все сделать в одни сутки, вместить очень много всего, что ему надо сделать, но и то, и этих суток не хватает. Люди, которые живут какими-то потребительскими манерами, да, вот так возьмем, скажем, то и им, ну что надо, вот им нужно отдохнуть там, сходил на работу, отдохнул, сходил на работу, отдохнул, и ну вот как-то так. Ну, скажем так, ты тогда полностью согласен с этой фразой, и она отражает полностью человека с большой буквы, да? Ну, тут еще, конечно, есть вопрос, духовно богаче это как? То есть вот здесь можно еще подискутировать и поразбираться, потому что у разных людей может быть разное понимание этой фразы. Хорошо. А вот эту фразу под какой тип человека можно построить? Тот, который на пути зверя, человекообразное существо, тот, кто на пути исследователя, изучения этого мира, тот, кто находится в позиции раба, либо тот, кто уже человек, человечий аз? Ну, я вот, если так, методом тыка, то мне кажется, что это все-таки путь исследователя. А по каким критериям ты это определил? Ну, человек, который всю жизнь живет и исследует что-то, да, ну, что-то находит, может быть, новое, что-то пытается узнать новое, да, он может быть, и считается духовно богатым человеком. То есть он находится все время в поиске. В общем, получается, что до человека в этой формуле чего-то не хватает, до человечьего аза, а вот под исследователя подходит. Но вопрос у исследователя, какие намерения, что он исследует? Он исследует этот мир для того, чтобы всех покорить? Он исследует этот мир для того, чтобы найти для тебя тепленькое место? Он исследует этот мир для того, чтобы полететь на другие звезды, на другие, другим звездам, на другие земли, познакомиться с разумными формами жизни, которые там существуют, исследовать природу и так далее? Вот поэтому здесь тоже вопрос. Вот эта вот фраза Ефремова, на мой взгляд, в полной мере человека аза все-таки и человечья не определяет. Здесь можно ее как угодно толковать и как угодно развернуть. Ну, ладненько, хорошо. Вот давай посмотрим, что у нас здесь уже написали наши радиослушатели и зрители, исходя из этого чата. Даже мне еще я добавлю да. чуть-чуть. Даже мне кажется, что эта фраза немного даже разделяет людей. То есть есть какие-то люди духовно богатые, а есть люди, ну, какие-то, в общем, не духовно богатые, одним словом. Вот такое разделение еще есть тут. То есть получается, если, опять же, вот не хочется мне сейчас возвращаться к Ефремову все время, но так приходится, исходя из твоих слов, если мы возьмем ту самую земельку, на которую пролетели человеки из Земли, тормоз, да, то там же как раз были разделения обществ на тех, кто управляет, кто руководит, под светлыми какими-то мыслями, идеями, прикрываясь, творит свои дела, не дает знаний, не дает настоящую культуру. Потом дальше есть приближенные к ним, кто их обслуживает, кто там что-то делает полезное для них, ну и для общества. Есть дальше те, которые еще не определились, и они там долго жить не могут, пока не определятся, либо пока пользу не будет от них какая-то получена, или не увидит, что от них может быть польза получена. И если не увидит, то они тогда короткоживущие, их списывают в определенном возрасте, а вот те, которые нормальные, из них уже куда-то там подтягивают, могут в обучение послать, в службу какую-то послать. Эталоном может стать это существо, это человекообразное существо, которое будет показывать, какой он физически здоровый. Есть отбросы полностью, те, которые уже вообще одичали, которым не нравится цивилизация, они со всеми борются там, и так далее. С которыми невозможно договориться, никак вообще не пойми, кто живет, вот как раз первая категория. Но ведь вот эти вот все категории, вот эти все категории с небольшими дополнениями, как раз у Ефремова-то и описаны. Но как я вот сейчас еще раз перечитываю: долгая жизнь нужна тем, кто духовно богаче, кто может много дать людям, а если этого нет, то тогда зачем? Это все-таки подходит под категорию приближенных в описании на тормозе людей, которые смогли доказать, что они ученые, что они могут что-то делать полезное, могут красиво говорить, могут танцевать, могут что-то изучать, могут что-то создавать. Вот тогда надо им жить долго и счастливо. Ведь они много могут дать людям. А если этого нет, то тогда зачем? А вот духовно богаче, ты очень хорошо отметил вопрос, с чьей позиции духовно богаче? С позиции главарей Тормаса, либо с позиции тех человеков, которые пролетели с Земли. Да и духовно богаче, если мы будем рассматривать человеков, пролетевших с Земли, что это такое? Там большой-большой такой вопрос. Но опять же, возвращаясь, мы эту тему со Светланой очень-очень подробно разберем, и вполне возможно, Светлана прям будет цитатами нам насыщать эфиры, и мы каждую цитату такую интересную будем разбирать и придем к мнению «Час быка» – это все-таки антиутопия, либо это продолжение утопии, и с какой позиции она была написана? Что это была за фантастика? Это была фантастика идеологическая, это было просто фэнтези, это была философская фантазия, это научная фантастика была, это художественная, ну и так далее. Вот мы это все рассмотрим, и я думаю, что тогда у вас к произведениям уважаемого мною Ивана Ефремова изменится подход, изменится прямолинейное восприятие, и вы будете смотреть на это уже более широко. Ты хотел что-то добавить? Да, Алексей, две головы хорошо, а три лучше. Вот Светлана к нам присоединилась. Я думаю, что она тоже разъяснит эту фразу. Света, включайся. Да, всем здравия. Я хотела бы уточнить, потому что это я статута прислала, но я не прислала, в каком она контексте была сказана. Это было сказано одному из правителей Торманса, когда он попросил, чтобы дайте нам какой-то рецепт долголетия и здоровья, как вы можете достигать все это на Земле. То есть без контекста тут как-то выглядит неправильно, поэтому я прошу прощения, вот я такое уточнение вношу, тогда тут будет более понятно, почему Файродис так отвечала. То есть это было... ответ правителю тоталитарного государства, которые свой народ уничтожали. И природу, и землю свою, и планету свою. Вот это был ответ. Вот такой. Да, чтобы сейчас нам не сваливаться уже в обсуждение по Ефремову, благодарю тебя за то, что ты уточнила. Но в любом случае, сейчас мы пока вот на этой фразе останавливаемся, даже вырванный из контекста, пускай даже вырванный из контекста, потому что она многих, тех, кто нас слушает и смотрит, заставит задуматься, а в полной ли мере эта фраза, неважно, как ответ главарю Тормансиан, либо как просто посыл человечеству, в полной мере отражает человека, который достоин долго жить. И зачем долго жить? Но это мы с тобой рассмотрим очень подробненько. Так что я так чувствую, у нас предстоит такая серьезная рубка по этим вопросам. Так что, друзья мои, готовьтесь. А можно я, если я уже влезла таким это нахальным образом, можно сказать, можно я вопрос еще задам по теме эфира? Давай. То я всегда принимаю, вот можно мне вот вопрос хоть один раз задать. Вот во всех легендах, во многих мифах говорится о том, что люди раньше жили долго. Например, там в гиперборейском мифе, да, говорится о том, что люди жили долго, счастливо, они были здоровы, жизнь была у них хорошая. И вот что же случилось с людьми, да, что произошло с миром, что вот стал возникать такой вопрос, как долго надо жить? И вот люди стали там болеть, к людям пришли болезни, у людей часто нету цели в жизни, они не знают, чем им заняться. То есть это вот все вместе как-то взаимосвязано или нет? Ну вот так. Да, конечно, все это взаимосвязано, и хорошо, что ты вступила в эфир. Раскрутили тебя все-таки мы с Алексеем на то, чтобы ты вступила в эфир. Теперь я знаю, как тебя в эфир вытаскивать. Ну что ж, на самом деле... Когда человек живет по определенным укладам, которые, я думаю, мы сегодня с Алексеем затронем, то в этом случае тогда жизнь его с точки зрения физического тела, плотского тела, она может быть ограничена только определенными укладами, заложенными свыше самим человеком, который приходит сюда, в эту жизнь. А вот если человек уходит от этого, вот от этого, о чем мы как раз и поговорим, я думаю, выясним, то тогда он либо становится на путь зверя, либо на путь просто-напросто исследователя, либо на путь раба, который в позиции раба всегда себе ищет тепленькое место с хорошим начальником, чтобы поменьше делать, и чтобы у него все было, и за это ничего не было. Вот поэтому давайте мы с вами будем разбирать. Свет, если ты хочешь разобрать, то давай тогда и... продолжаем в этом же формате с Алексеем. Можете меня атаковать, можете свои мысли закидывать. Мне хочется чуть-чуть протянуть наше взаимодействие для того, чтобы у слушателей и зрителей начало работать не просто воображение, а начала работать родовая нить получения информации от себя самого, из тех самых источников, которые первичные, которые называются божественные, где все находится

воспитывать себя, в кавычках, или под знак вопроса, как он может воспитываться, да, будет ли проявлять вот этого стремления бороться с дьяволом, исходя из совести, но для меня, во всяком случае, неподходящий формат, вот который сюда, на мой взгляд, не подходит. Для того, чтобы бороться с кем-то, необходимо понимать, а с кем я борюсь, с чем я борюсь. Вот дождик пошел, я дождика прячусь. И борьба с дождиком будет заключаться в том, что я либо что-то одеваю, либо я в какое-то укрытие ухожу. Вот это простейшая борьба. Я не могу дождик прекратить, например, да? Но защититься от него, провести вот такое вот элементарное действие, начальное, которое борьба, то есть что такое борьба? Я недоволен чем-то, я пытаюсь защититься. Вот это вот защита, крыша над головой, типа зонтик, лист над головой. Либо какая-то там одежда, листья на себя натянул, либо шкуру там с дохлой обезьяны стащил. Ну, не знаю, там, да, я в нее залез. Вот, вот борьба, она не такая, чтобы победить, а борьба бороться, действие делать, защититься. Это первая стадия борьбы. Вот, ну а если я не знаю, кто такой дьявол, с кем я буду бороться? Если я не знаю, как он себя проявляет, как я буду с ним бороться? Если это не ощущаю, если это все позывы физического тела. Так что, Вацлав, ну вот в данном случае, на мой взгляд, немножечко не проходит вот эта ситуация, исходя из того первичного образа, который вы нарисовали. А вот дальше уже, если мы сейчас продолжим разбирать с Алексеем, с Светланой, то, я думаю, тогда мы можем подойти и к теме, а что же такое борьба с дьяволом, кто такой дьявол, есть он вообще или нет. Давай, Алексей, да, дальше пойдем. Да, вот еще Татьяна написала комментарий: в борьбе с самим собой не найдешь ответ, зачем ты пришел в этот мир. Поймешь, кто ты, тогда перед тобой откроются огромные возможности проявить себя в этом мире. Прекрасная реплика, которая в полной мере подтверждает то, что было сказано. А вот мне хочется теперь у тебя, Светлана, уточнить. А вот эта вот борьба с самим собой – не найдешь, да, способ борьбы с собой, или для чего бороться, или как бороться, пока не ответишь на вопрос, зачем ты пришел в этот мир. Вот когда у человека и в каких случаях, при каких обстоятельствах проявляется вот этот самый вопрос, а зачем я, а кто я, и какими способами можно узнать, для чего я пришел в этот мир. Вот исходя из того, что человек оказался на необитаемом острове с малолетства, он не знал человеческого общества. Исходя из того, что, например, мы сейчас в каком обществе живем, исходя из того, что какие-то там писали, например, фантасты, какие-то о светлом будущем. Светлана. Начнем со Светланы. Ты прям так женщине дорогу уступаешь. Это может показаться как-то так подозрительно. Алексей, я тут с вопросом занималась. Повтори, пожалуйста, суть вот коротко, что спрашивал. При каких условиях человек начинает задавать себе вопрос, зачем пришел в этот мир? Ибо если нет ответа, задается сам вопрос, то тогда невозможно начать бороться с самим собой. А вопрос, кто я сам с собой, так у нас остался не раскрыт. И я думаю, что ближе к окончанию нашей первой части мы этот вопрос раскроем. Так вот. Если человек на необитаемом острове, возникнет у него такой вопрос, и как он будет решаться? Если человек оказался в современном обществе, либо взрослым в современном обществе, в обществе показательного бога, показательной богобоязненности, либо безбожия, и вот, может быть, из какой-то там фантастики, вот в этих случаях, как начать отвечать на этот вопрос? Как, во-первых, задавать себе этот вопрос? Начнет ли кто-то вот в этих трех условиях, на этих трех уровнях задавать себе вопрос? Ну, я думаю, что человек, который живет в обществе, рано или поздно начнет задавать себе этот вопрос. Человек, который хочет приносить пользу своему роду, своему обществу, он рано или поздно столкнется с этим вопросом, потому что он будет стремиться делать что-то полезное. А чтобы делать что-то полезное, надо выясните, для чего я здесь нахожусь и что я могу делать. Вот именно я, что у меня хорошо получается. Поэтому я думаю, что для людей, которые взаимодействуют с друг другом, находятся в обществе, находятся в взаимодействии со своим родом, рано или поздно возникает этот вопрос. Какой момент возникает? Ну, я думаю, возможно, возникает в момент страдания, например. Например, когда с человеком что-то случилось. Возможно, произошло что-то неприятное. Человек, почему в этот момент? Потому что человек начинает размышлять о жизни, начинает размышлять о себе, потому что вот такое состояние обычно является, ну, нельзя сказать стимулом, ну, что ли, отправной точкой для размышления человека. Он начинает вот задаваться вопросами, что я, что такое жизнь, почему это случилось со мной, а можно ли это было как-то избежать. То есть вот такие, можно сказать, философские размышления у человека возникают. Ну вот ответила, не знаю, ответила или нет. Другими словами, человек, который живет на необитаемом острове, который никогда не знал человеческого общества, который рос среди кос и обезьян и там, попугаев, этому вопросу никогда задаваться не будет, этим вопросом. Он так и останется существом в состоянии животного исследователя. Ну, потому что если у него нет опыта общения с другими такими же существами, допустим, хотя бы, то для чего он, для чего ему? У него просто не будет условий для того, чтобы возник этот самый вопрос. Другими словами, не видя в окружении себя таких же человеков, не видя поступков человеков, не изучая опыт какой-то, наследие какое-то, человек никогда не будет задаваться этим вопросом, потому что зверю, животному, этот вопрос не нужен. А он, как мы выяснили, находится в состоянии зверя-животного, исследователя, который уже исследование провел, остров хорошо изучен, теперь просто эксплуатирует те условия, которые существуют. То есть применяет в жизни все, что он узнал для того, чтобы физическое тело со своими хочушками жило. А в обществе человеческом, теперь мы сравниваем, да, тормосиане либо Земли из фантастики, да, то там возникают тоже разные вопросы. Кто я? У тормансов возникает вопрос, кто я с точки зрения, сколько мне жить? Приближусь я к власти? Уйду ли я к изгоям, которые постоянно революционируют и со всеми борются и убивают всех, кем они недовольны? Ну и кто я у руководителя? То есть все, кто я, для чего я живу, будут связаны с разными уровнями бытия и представления об этих уровнях, но никогда не встанет вопроса, связанного с совестью, проявлением божественного начала. А у человеков, которые пришли с Земли, ну это мы оставим этот вопрос с тобой на нашу с тобой встречу, передачу. Я сейчас думаю, так жирно-жирно закинул так, очень мазок такой большой сделал. Ну, сейчас я только скажу, у них тоже не просто так возник этот вопрос. Они себе жили и жили на своей планете, и им казалось, что вот так вот все хорошо, понимаешь? А когда к ним прилетел кто-то другой и начал им показывать что-то другое, да, что есть другие люди, что есть другие механизмы даже пускай, то вот тогда-то у них и начали там мысли бегать, и начал возникать вот этот вопрос. Вот именно, то есть в общество было внесено что-то новое, то, что заставило людей переключиться. Но мы же, когда читаем эту книгу, мы как со скрипом там все это переключалось. Многие сначала и не верили, и боялись, и не хотели, только единицы пришли общаться, и было противодействие. Ну, как прям все сейчас, да? Ну, ладно, хорошо, давай мы сейчас вот не будем рассуждать дальше по Ефремову. Алексей, ты что скажешь? Ну, я скажу, что вот в этих трех случаях, да, я вот так вот их возьму, прям смело так объединю. И в этих трех случаях вот этот вопрос, кто я, зачем я живу, будет появляться со временем познания этого мира. В случае общества, да, человек начнет осознавать в общении с человеком, что хорошо, что плохо, когда ему больно, не больно. Точно так же вот я возьму человека на необитаемом острове, да, ну вдруг туда приехали какие-то туземцы на корабле, да, и объяснили какие-то вещи, понятия, да, но все равно даже у человека на необитаемом острове, мне кажется, может появиться совесть, и он начнет осознавать эти вопросы, но, естественно, если этот остров изолированный, и туда никто не попадет, а этот человек находится в состоянии зверя, то я думаю, конечно, не произойдет этого взращивания. Только в общении с другим человеком может это произойти. Вот. И впоследствии вот этого взращивания, да, человека начинает задавать вопросы. А когда на нем появляется еще и ответственность, да, когда у него появляется семья, этот вопрос начинает еще больше волновать человека, да, потому что ему нужно что-то передавать своим детям. И поэтому, ну, вот такой мой ответ. В общем, в любом случае, насколько я понял, что же сказал, это необходимо наличие некого общества, причем не просто я и кто-то, я и пятница, да, как Робинзон Крузо. Но Робинзон Крузо пришел из цивилизации, и поэтому он в цивилизацию погружал пятницу, который тоже с людьми такими же, как и он, жил, и там целая история его появления, у Робинзона. Поэтому немножечко под нашу историю не подходит, но как дополнение, да, как один из вариантов. И получается, Робинзон пытался в цивилизацию втянуть пятницу. Робинзон пытался из него сделать человека, как это казалось Робинзону. И, в общем-то, ну как так, до поры до времени все хорошо и нормально ладили между собой. Вот, ну ладно, хорошо. Здесь у нас... Светлана что-то хотела добавить. Ну давай, давай. Да, я вдруг подумала, что про этого человека, который, условно, да, про которого мы говорим, живет на необитаемом острове, у него может появиться чувства другие, когда он возьмет на себя ответственность за кого-то еще. Например, за какое-то животное, например, какое-то беззащитное, которое он может там кормить, поить, может быть, он его там вылечил и как-то общается с ним. Вот тогда у него возникнут, я думаю, другие уже чувства, а не то, что он просто там растение, животное, которое просто так живет. Я не уверен, Светлана, исходя из того, что я ведаю, что такое возможно. Потому что в природе мы знаем много случаев, когда животные ухаживали за другими животными других видов, выкармливали их, лечили их, из льда, из холода доставали, отогревали и так далее. Но при этом эти животные не задались вопросом, кто они. Это заложено так в природе. Это один из высших инстинктов человеческих и животных – спасение кого-то, кто попал в беду. Такое есть. Но это не заставляет задуматься человека, находящегося в состоянии животного, задуматься о том, кто он есть, для чего он пришел в этот мир. Да, он может видеть звезды. Но что такое звезды? Это картинки для него. Это картинки, которые появляются каждый вечер. Да, он может видеть красивый восход, красивый закат, он может видеть прибой, он может летающих рыбок даже увидеть, может спасти рыбку, которая вылетела на берег, например, либо там какое-то животное, черепашка не может добраться до воды, вот вылупился, он ее там в воду отнесет, если есть не хочет особо, и там вегетарианец не понимает, что ее можно есть, ну и так далее, и тому подобное. Но задумываться о вопросах человеческих, кто я и для чего, даже если он будет заботиться о каком-то существе, вряд ли он станет. И примеров таких огромное количество. Проявление внутренней доброты, высший инстинкт природосообразия, он есть у многих, в том числе и у биороботов, в том числе и у животных, в том числе и вот у такого человека, который рожден был человеком, не биороботом, но при этом который не ведает о том, что он человек. Но помните, кто я? Кто я? Вот ходит, он и спрашивает, кто я? А ему никто не отвечает, некому ответить. Да, он прыгает, как коза, но он не коза. Он лазит, как обезьяна по деревьям, но он не обезьяна, да, он похож. Он ползает там, как, может, как какая-то ящерка, но он не ящерка. И вопрос, кто я, у него будет на уровне, с кем мне дружить, кто мне подходит с точки зрения, ну, общения, с точки зрения взаимодействия, но вопрос, кто я высший, у него не возникнет. Нет на то предпосылок. Нет на то предпосылок. Ну, я соглашусь, Алексей, да. Но поразмышлять на эту тему интересно. Благодарю. И, да, Алексей, если хочешь что-то добавить, добавляй, потому что здесь от Эдуарда пришел интересный комментарий, реплика. Нет, я думаю, что нужно зачитать. Это реплика про писателей. Ну, то, что мы сами, Киплинги. А, ну да, хорошо. Здравия всем. Вы сейчас такие писатели, как и Киплинг, но он же рожден человеком, а может, он общался с животными телепатически, и у тех нехороших людей вкратце он будет слышать их мысли и быстро до их уровня дойдет, я так понял. Или быстро будет реагировать, либо да, либо поймется. Так вот. Это все хорошо, конечно. Ну, поздравляю, Эдуард, вы тоже стали фантастом-писателем. Принимаем в наш клуб фантастов имени Киплинга. Потому что если он общался с животными телепатически, то общение с животными телепатически было не с точки зрения прочтения мыслей каких-то развернутых, повествование, вот я коза из рода коз, таких-то, таких-то, моя прапрапрапрабабушка была такой-то, такой-то, у нее был такой-то рог, а прапрапрадедушка был такой-то, такой козел, и нас привезли вот сюда, вот, либо там мы попали вот тут, от этого было какое-то там землетрясение, которое уничтожило 1000 там, километров суши, и вот мы остались на этом острове, мы тут выжили, вот такие интересные сказки я тебе рассказываю, такие интересные повествования о нашем роде. Так, что ли, он общался с этой козой, с этими козами? Или там обезьяна расскажет о том, как она превратилась в обезьяну, когда много-много тысяч, там, сотен тысяч лет проводились эксперименты на Земле, и я вот человекообразная обезьяна, иду рот оттуда, когда вот здесь вот прилетели какие-то посланцы, которые эксперименты проводили, и я вот как вид здесь появилась, и мой там в 1500-800 миллионном поколении дедушка первый такой вот обезьян появился, но вот одна часть это человекообразные стали, которые здесь трудились, существа, из которых потом неандертальцы там появились, да, да. Ну, к примеру, а почему нет-то? На таком уровне? Да думаю, нет. Я думаю, что общение будет складываться того, так, вот это бери, вот это не бери. Опасность бежим, не опасность не бежим. Пасемся, спим, там, давай поиграем или что-то еще будем делать. И если на таком уровне он улавливает мысли, то он таким же способом будет улавливать мысли от тех людей, которые пришли, его взяли с собой, либо погрузили в цивилизацию, либо там, в зоопарк поместили. То же самое, когда есть, когда спать, и улавливать его доброе, недоброе он задумал. Пришел мне лупануть, либо пришел мне что-то это... А книжки из их головы он не будет брать. Он не будет брать какие-то фантастические рассказы о том, что сделал сегодня человек, и не будет видеть полностью всю картину, как там, чего, зачем, почему, для чего там род людской и так далее, и что нам делать. Поэтому, Эдуард, хорошая фантастическая тематика, но пока утопическая. Еще вот Артем написал: человек сильный, в кавычках сильный, может и наблюдать за животным миром и у них научиться социализации и захотеть создать собственную ячейку общества и дальше дойдет до понимания себя. Да, это в том случае, если человек родился в обществе, если у него предназначение свыше быть исследователем человеком, человеком-исследователем, а не животным, не рабом, да, а именно сначала человеком-исследователем. И через подсказки животных, если потерян, например, родовая какая-то передача, родовая передача знаний, через подсказки животных очеловечиться, научиться добру, научиться взаимодействию, научиться строить что-то доброе, вечное, хорошее. Но вопрос, у каких животных этот человек будет учиться, за кем он будет наблюдать, кто его куда-то направит. Кто-то человек какой-то направит его к бегемотам в зоопарк, и он будет хихикать над бегемотом и смотреть, как он здорово, к крокодилам, к обезьянам, к змеям, ну и так далее и тому подобное. Да? Либо это будет провидение свыше, которое его по каким-то причинам уже человека, который что-то познал в этом мире, который прошел стадию взросления среди человеческого общества, вдруг куда-то в джунгли поместит, и он окажется в тех условиях, которые необходимы ему для существования. Ну, что скажете, Светлана, Алексей? Человек уже, который был в социуме, то есть он уже общался, его просто помещают, да, получается? Ну, хорошо, я понял, ага, и его помещают, да. Но я думаю, что если этот человек уже понимал процессы, которые находятся в обществе, он будет обращать внимание не на конкретных индивидуальных животных, а мне кажется, он будет обращать на то, как животные взаимодействуют между собой, да, как, допустим, муравьи строят муравейник, или там, ну, там, что происходит в семье, там, тех же самых бегемотов, да, как они между собой взаимодействуют, как эти же бегемоты взаимодействуют, может быть, с другим видом животных каких-то. И из этого он будет строить, ну, свое общение с этими животными, ну, и, соответственно, и вот это, на этом взаимодействии строить всю свою жизнь в этих джунглях. Другими словами, ты подтверждаешь, в общем, то, о чем я говорил, и то, к чему я подвожу, еще плотнее подводишь. Человек, который был воспитан в обществе человеческом, в природе может взять какие-то основы, например, построение жилища, добычи корма, взаимодействия с такими же, как он, то есть на низшем уровне, потому что вот это все, строительство дома, строительство, выстраивание условий жизни, это не высокий уровень, это бытовой, обыкновенный уровень, который есть и у животных высших, и у человека. Но прежде всего необходимо было принять человеческий образ в себя из общества человеков, понять, что ты человек, задаться целью, кто я, зачем, почему. Ну, если это на самом деле человеческое, настоящее земле, а не тармансианское, да, общество. Вот тогда после этого у животных ты можешь получать дополнительные какие-то навыки, может быть, какую-то квалификацию повышать, исходя из того природосообразия, которое у них есть. Учиться, не нарушая природу, строить себе жилище, учиться, не нарушая природу, добывать себе корм и на этой основе, например, учиться разводить корм, разводить что-то для того, чтобы корм был, ну там, зарывать какие-то семена куда-то, подходящую почву, смотреть, как это зарывается, делать какие-то запасы и взаимодействовать с другими, совместно что-то делая, там волки, например, охотятся, да, кто-то, как там кабаны заботятся о своем потомстве, чтобы не дали в обиду, там те же самые бегемоты, ну и так далее, и тому подобное. Вот здесь тогда, да, человек, который понимает, что он человек, у младшего природосообразия, которое находится, может природосообразие учиться, может его восполнять, но не наоборот. Если человек находился в животном обществе, как Маугли, социализация, так называемая, возврат в общество и понимание, что я человек, практически невозможны. Поэтому, если мы не воспринимаем вот это вот, то тогда мы будем общаться с гаджетами своими, будем превращаться сами в человекообразных существ. И чем раньше мы ребенку даем смотреть телевизор и гаджет, тем быстрее мы его превращаем в животное начало, опускаем. Мы превращаем его в животное и раба сначала гаджета, а потом и того, кто гаджетом управляет и пишет программы для гаджета. Это очень важно. Поэтому, мамочки и папочки, если вы ребенку своему дали гаджет в руки, знайте, вы его опустили на уровень животного, который находится в определенной среде, который пользуется тем, что он не создавал, который не понимает, для чего он пришел в этот мир, он просто животное-исследователь. Он исследует этот гаджет, он изучает, как этот гаджет работает, но человеком он не становится. И даже ваши краткие общения будут определяться позицией хозяин-раб. Вы будете говорить: положи гаджет, или не, там, иди поешь, иначе в гаджет не поиграешь. Либо давай ешь и будешь смотреть вот этот самый гаджет. Отниму гаджет, разобью, выкину и так далее. Он в позиции раба. Получается, он зверь, исследователь конкретно гаджета, все внимание там. Он не изучает этот мир. Все внимание там. А это бесконечный процесс. В гаджете постоянно что-то меняется. Некогда на этот мир оторваться. А вы становитесь тем, кто приходит в этот... Вы становитесь тем, кто приходит в этот мир и мешает ему исследовать этот мир. И кто его ставит в раба, вот этого необитаемого острова хватает и пытается засунуть цивилизацию на какое-то время. На какое-то время. И в цивилизации это человек получает для себя только что питание, комфортные условия жизни в виде, например, одежды, которая ему нравится, потому что гаджет сказал, либо которые теплые, потому что зима на улице, надо тепло одеваться, и комфортных условий жизни. И дальше вы как ему, как рабу, навязываете: вот тебе школа, ну, сначала детский сад, школа, потом там техникум или институт, потом работа, и все. Вот он, человек, раб. Вы создали из зверя-исследователя гаджета человека-раба, который исследует что-то при помощи гаджета или при помощи вас как рабовладельца для того, чтобы дальше выживать. Он остается животным, он остается на пути зверя. Вот чем страшны гаджеты, вот чем страшно вот это омаугливание человека родителями при помощи телевизоров, гаджетов, ну и так далее. Ну, Светлана, есть что добавить по этому вопросу или у тебя свой ответ? Да, я соглашусь, в принципе, что и в человеческом обществе могут быть такие джунгли, где находятся наши дети. Вот. Не наши, а тех родителей, которые мало обращают на детей внимания. Вот и, между прочим, даже есть такие родители, которые занимаются своим духовным развитием и которым дети свои собственные при этом мешают. То есть возникает вопрос, а надо ли вообще такое духовное развитие, когда дети тебе мешают, не знаю, читать книгу или слушать какую-то лекцию, вебинар или что-то другое? Ну, это вот так, чисто риторически. А вот так я согласна. Единственное, что мне хотелось бы добавить, что вот эти гаджеты пресловутые, да, понятно, что они могут являться своеобразным таким оружием, которое отнимает у детей детство, и все свободное время ребенок проводит за этими атрибутами. Но все-таки, мне кажется, нужно найти какое-то решение, чтобы детям объяснять, для чего нужно это. Или это средство связи, или это инструмент для того, чтобы найти какие-то полезные знания, и сколько времени ребенок может проводить, например, у такого устройства. А так, в принципе, я совсем согласна, да. Хорошо, ну вот немножечко придется затянуть нашу передачу. Ты подняла очень интересный вопрос, который, в общем-то, надо, наверное, на семинаре рассматривать или на вебинаре. А я напомню, что у нас действует в WhatsApp вебинарная группа Алексея Орлова, где мы собираемся и проводим такие мини-вебинары, отвечая на вопросы, рассматриваем какие-то темы. И вот эта тема очень-очень злободневная. Почему? Я сейчас вот мыслишку такую закину. Дело в том, что объяснить человеку что-то, чтобы он это воспринял, логически понял, обосновал для себя и уложил, и стал подчиняться тому, что он понял, не тому, что мама с папой сказали. Вот до 6 часов смотришь, а после 6 нет. Либо вот тебе 5 минут, пока ешь, да? И если не успеешь поесть, больше не увидишь. И так далее и тому подобное. Либо надо смотреть вот столько, а для чего столько, зачем вот столько, непонятно. Так вот, логическое мышление у человека начинает проявляться только после того, когда у него произойдет замена молочных зубов на коренные зубы. А полное осмысление своей жизни начинается только тогда, когда у него появляются зубы мудрости. Поэтому до 6 лет или до 7 лет логически разговаривать с ребенком, объясняя ему что-то, чтобы он сделал выводы самостоятельно, не просто как раб, как смерть, которому меру навязали, это тебя испортит. Как не ешь сладкого, зубы будут плохие, да? Это тебя испортит. Либо не больше 5 минут и так далее, и тому подобное. Даже объяснение, что это тебя испортит, потому что ты будешь превращаться в обезьян, он будет это с точки зрения образов воспринимать, не с точки зрения того, что есть логически. Например, с ребенком, если ты, там, например, будешь спорить, ты будешь упрямым, как осел, и у тебя будут ушки расти, он сразу за голову хватается, ой, не растут ушки, да, это маленький человек, обратите внимание, он все воспринимает образами, в правду, и для него шутки еще непонятные, он логически не понимает ничего. Поэтому объяснить ребенку трехлетнему, вот то, что ты сказала про гаджеты, даже шестилетнему это невозможно. Только после 6-7 лет, когда меняются молочные зубы на коренные, он может выстраивать логические какие-то завязки. А вот до этого только образами ты с ними разговариваешь. С детьми имеется в виду. Только образы вкладываются, логики никакой нету. И только когда зубы мудрости начинают пробиваться, человек уже самостоятельно может этот мир осознавать, понимать и проявлять мудрость. А у нас очень часто человеков превратили в обезьянок каких-то, в биороботов. И даже когда и мудрости уже выпадают и гниют, что говорит совершенно не о мудрости, ну вот он так и остается вот этим самым человеком из этих самых каменных джунглей, либо из цивилизации. Цивилизации кого? Смердов. Цивилизации Тормаса. Торманса, вот мы так вот и остаемся. Так что, друзья мои, я предлагаю сейчас услышать мой ответ, да, в заключение, и перейдем уже на заключительной части ответ на вопрос. Итак, что же такое позиция человека, человечья аза? Это позиция, когда человек на самом деле понимает, что он не физическое тело. Он не живет, он не родился, чтобы быть рабом. и не живет, чтобы быть рабом, чтобы что-то брать. Он не исследователь бесконечный, долгий, который постоянно ищет что-то новенькое. Новенькое – это как наркоман. Вот какие ощущения? Вот от этого наркотика, от этого наркотика, от такой дозы, от такой дозы. Ну, не катит, надо усилить, надо увидеть. Нет, на другой пора переходить, да? Вот исследователь – это тот, который живет ради исследований, исследований, исследований. Ну, давайте мы там откроем, наконец-то, Землю, планету, на которой там живут такие же, как мы. Давайте мы там, наконец-то, локаторами уловим посыл, который там несколько сотен световых лет к нам летел. Вот давайте мы туда двинемся, давайте мы… Ну, прилетели, ну, увидели. Ой, да тут круче. Давайте мы будем теперь исследовать, как они круче, да, технологии их возьмем. Ой, да нет, здесь отстал. Давайте мы теперь им будем давать, мы теперь в учителей типа превращаемся и будем исследовать внутри, подсознание. Все равно же следует исследовать, как они воспримут, не воспримут, какая наша реакция и так далее. То есть игра, исследование. Ради чего? Ради ничего. Так вот, ради того, чтобы вот просто было интересно, ради интереса. Исследовать – это позиция интереса. Поэтому животное человеку не подходит. Животное, ну и так есть. Исследователь до поры до времени, и когда исследование заканчивается, пора умирать. А что ты с собой взял? Да ничего. Рабом быть – глупое занятие, бестолковое, бесполезное. А вот позиция человека. Так вот, если мы говорим, а ты произносила сегодня божественное, да, подключение, будет, не будет, как и так далее, то вот если мы рассматриваем божественное, то в этом случае тогда настоящий человек понимает, что физическое тело – это всего лишь навсего инструмент у него, у человека, а человек – это не животное начало, человек – это проявление высшего, божественного, искры Божьей, себя самого как Бога. Это скафандр, который дан человеку настоящему, то есть высшей сущности, или которая высшая сущность создала для себя, чтобы более правильно говорить, для того, чтобы здесь, на земле, что-то сделать, как-то себя проявить, что-то необходимое взять для того, чтобы этот опыт туда вернуть, там его разобрать и решить главную проблему, которая повлекла за собой создание не только нашего маленького мира, песчинки нашей Вселенной, это песчинка нашей Вселенной, а Вселенной миров и мира Вселенных на разных уровнях. Здесь часто звучат Ефремов, другие фантасты, современные фантасты и там религиозные какие-то учения. Обратите внимание, большинство говорит фантастов, но в лучшем случае о нашей Вселенной, где есть какие-то галактики, куда можно полететь. И все этим ограничивается. Кто поменьше мыслит, те мыслят только нашей галактикой. Давайте мы внутри нашей галактики найдем там звездочку, туда полетим. Кто еще уже мыслит на уровне религии? Вот есть Земля, есть Солнце, есть Луна, есть другие. Звезды какие-то несуются там и так далее. И все, не парься. Не парься. Все. И вот фантазировать насчет Земли, можно насчет семьи, может и так далее. Видите, вот разные уровни фантастов. Но все это ограничивается каким-то миром, который вот физически существует. Я же рассказываю о том, что есть другие миры, которые могут быть параллельны. И как на нашей плоскости, где есть похожие существа и вполне возможно такие же аватары моего высшего Я, похожие на меня, которые проходят опыт на других землях, которые могут быть разнесены в пространстве, либо разнесены в то, что сейчас называют энергиях, и мы можем находиться якобы в одном месте, но при этом друг друга мы не чувствуем, проходить сквозь здесь друг друга, да, и нас может быть бесконечное количество здесь. И это существует, все существует. Но я еще и рассказываю о других уровнях, на которые мы переходим со своими мирами после того, как физическое тело умирает, после того, как мы возвращаемся туда, после того, как делаем отчет на уровне души, на уровне предков и на уровне богов, получаем новое распределение, новые какие-то задачи и так далее и тому подобное. И мы оказываемся в новых телах, которые совершенно уже по-другому выглядят. Мы находимся в измерениях не трехмерных, плюс время четвертое, а мы находимся в 16-мерных измерениях, 32 измерениях, где времен побольше. И тела у нас другие. И они уже дальше от животного начала. Мы уже не так и детей зачинаем, не так уже и рожаем, не так уже употребляем пищу. И таких вот уровней достаточно большое количество. Вот об этом фантасты не рассказывают. Вот об этом фантасты умалчивают. Либо если только затрагивают, то уходят от этого дальше. То есть, ну, затронуты с точки зрения фантастики. И я еще рассказываю о том, а для чего вообще это все произошло, как это произошло, кто когда это создавал, по каким принципам и, главное, для чего, откуда все это появились. И все эти параллельные миры наших уровней, и нижние, и вышние, и так далее, и кто мы на самом деле. И это не фантастика. Поэтому, когда говорят, вот этот фантаст что-то такое рассказал, и вот это правда. Да, это правда, я с этим не спорю. Но это правда на каком-то определенном уровне, данное человечеству для осознания себя на этом уровне, для того, чтобы сделать какой-то определенный вывод, что-то понять, осознать и двигаться дальше. А когда кто-то из фанатов какого-то фантастика, фантаста, неважно, прошлого времени, либо современности, говорит, что это единственная правда, но эти люди становятся в позицию человека-раба. Раба, который находится на пути зверя. Сейчас объясню, почему. Раб какой-то идеи может быть. Вот он раб этого мира, который фантаст, даже очень хороший, светлый, добрый фантаст, ему нарисовал. Он находится в этом мире, в этой иллюзии, в этом представлении. А зверь почему? Он защищает это пространство. Зверь все время защищает свое пространство. Если вдруг один фанат из одной группы имени какого-то фантаста встретится с другим фанатом из другой группы имени другого фантаста, они, как малые дети, будут доказывать, чей фантаст более лучший. То есть будут проявлять детскости, которые тоже на семинарах более подробно я рассказываю. А это путь зверя. То есть ты не такой, ты занимаешь пространство, я тебя из пространства выведу, и либо ты подчинись мне, и тогда оставайся в моем пространстве. Я тебя выкину и займу пространство, которое занимаешь ты, потому что ты не прав, так нельзя, это неверно, ну и так далее и тому подобное. Это путь зверя. И путь исследователя прекращается с написанием, с прочтением книг и ожидания новых, а позиция раба остается. Это не позиция, это не путь человека, человечьи аза. Даже если тот фантаст, который писал о чем-то, писал очень правильные вещи с точки зрения там, нашего рода, с точки зрения устройства природы, с точки зрения устройства общества, с точки зрения развития и так далее. Вы все равно в этом случае остаетесь рабом и до человека не дотягиваете. Вы сами отрезаете себе путь развития и так далее. Так вот, жить столько, сколько необходимо, могут только человеки, которые вышли за пределы животного начала в своем понимании сознания, которые вышли за предел позиции раба, которые уже исследовали что-то и поняли, что родовое, откуда мы приходим и куда мы вернемся, превыше всего, ибо оттуда устанавливаются все задачи. Ибо оттуда я пришел, и тело – это мой инструмент, и я обязан его воспитывать, обязан превращать его из животного в человека, служащему роду, как земному, так и небесному, исполняющими задачи, поставленные свыше. Вот только тогда я перехожу в состояние человека-человечья аза, и только в этом случае тогда я буду жить столько, сколько мне необходимо для того, чтобы выполнить поставленные свыше задачи, получить необходимый опыт, пройти необходимые уроки через уроки по своей судьбе и вернуться для нового отчета, для отчета нового распределения уже в новых уровнях и перейти тот самый экватор, когда начинается настоящая жизнь. Вот только человек имеет право жить бесконечно долго. И он будет жить бесконечно долго, если это заложено в его программе, если это требуется. Но всему приходит пример. Поэтому, когда я сказал «бесконечно долго», конечно же, я это в кавычках все произнес. Он будет жить столько, сколько ему надо. Все остальное – это вот путь зверя. Чем заканчивается, когда человек на пути зверя пытается жить долго? Это заканчивается убийством других людей. Это заканчивается выжимкой из других людей энергии через различные вещества, находящиеся в плоти новорожденных, в плаценте, в эмбрионах и так далее. Продлевать свою жизнь за счет там, стволовых клеток, которые откуда-то получаются. А чтобы их получать большое количество, нужно большое количество абортов. То есть убийство других совершение проблем в жизни и так далее. Любой ценой выживания. Дальше путь исследователя заканчивается тогда, когда он прекращает что-то, получает новую информацию, и тогда он сам себя уничтожает. Он начинает болеть, ему мир становится неинтересен, потому что в этом мире он все познал. Позиция раба пока разрешают. Пока разрешают, так и живу. А вот позиция человека более высокая, потому что человек берет ответственность за этот мир, он не имеет права разрушать. Он берет ответственность за свое физическое тело, за плотское тело, и он воспитывает свое тело так, как это необходимо, для того, чтобы не было проблем у этого физического тела, не было проблем в семье, чтобы семья была крепкая, не было проблем у общества и так далее и тому подобное. И он живет по-человечески. Ну вот, после этого теперь, друзья, я предлагаю перейти ко второй части нашего сегодняшнего эфира и, может быть, что-то обсудить и дать ответы и на реплики и вопросы наших уважаемых радиослушателей и зрителей. Да, действительно, накопилось много вопросов, поэтому я нажимаю кнопочку, и мы переходим ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Перед тем, как я... Тема нашего эфира «Как долго надо жить человеку на земле». И перед тем, как я вот зачитаю вопросы, которые пришли, я вот еще прочту один комментарий, который написал Влад. «Человечество должно взаимодействовать между собой, как в клетке взаимодействуют молекулы. Человечество — это живой организм». И также он написал, чтобы жизнь стала осознанной, нужно определенный опыт. В юношестве у большинства это не получается. Вот такой комментарий. Идем далее. Дмитрий Иванов. Почему в горах Кавказа, Алтая и других природных местах больше всего долгожителей? Там нет стресса, в кавычках, и пластмассовой еды, там много задач и дел, и жизненных целей. Почему так много долгожителей? Да много разных факторов. И исследовали про долгожителей. Здесь, конечно же, и еда, здесь, конечно же, и воздух, там и все остальное. Но не каждый горец живет долго. Это надо понимать. Там, где отсутствует алкоголь, например, есть племена, народности, которые находятся в исламе. И они алкоголь не употребляют. И они живут намного дольше таких же горцев с похожей генетикой, которые, например, употребляют алкоголь, которые курят и так далее. И причем здесь даже не всегда религия влияет, просто в обществе не принято так, и все. Дальше, есть люди, которые очень доброжелательные, которые не употребляют, как правило, мясной пищи, также живут в горах, живут очень долго и рожают детей, там, в 70 лет могут родить, и, там, 120 лет для них это, ну, вообще такой срок еще, когда можно и не помирать, там, до 140 живут лет. А вот племена, которые вокруг них живут, ну, они там до 70 доживают, это уже глубокий старик. Почему? Потому что и образ жизни, и питание, и не уничтожение себя какими-то веществами. Вот в этом сообществе принято, а у других нет. Например, там вот эти племена питаются сухофруктами, в лучшем случае употребляют молочные, сквашенные какие-то, не в чистом виде молоко, а сквашенные какие-то продукты, то есть обработанные бактерии, ферментированные, питаются плодами, которые сами выращивают. Ну, зимой, как правило, наступает зима, сухофрукты там и так далее. И нормально, все хорошо, замечательно. Все крепкие, здоровые. Назло тем, кто говорит, что надо есть мясо, мясо, мясо в большом количестве. И вот показатели. Вот в этом селении живут долго и счастливо. Вернее, в селениях, где этот народ живет, народность. А другие селения, где эта народность не живет, ну, где употребляют то, что цивилизации принято, там живут мало. Так что здесь надо рассматривать конкретно, кого вы имеете в виду. Какую народность, какое племя. А не просто так в горах. Горы, они большие. Идем дальше. Дмитрий Иванов, реплика. Техносферный порядок Запада создал множество благ и протезов для сознания человека. И из-за этого большинство людей убежали от биосферы и ноосферы, от своей природы, родных и близких Родины. Идем далее, Дмитрий Иванов, как менять порядок без пластиковых улыбок, а со светом в душе, но не излучающих в ответ людей. Свет души сегодня воспринимается как слабость от горделивых эгоистов. Дмитрий, да будьте сами светлым и светитесь. Будьте таким, каким вы хотите, чтобы были другие. Делайте то, что хотите, чтобы делали и другие. Показывайте примером своей жизни то, что нужно делать. Объединяйтесь с такими же людьми. Это первое. Второе. Несите те основы, в которых заложено вот это человеколюбие, вот эта самая доброта. А это заложено в наших народных традициях. Вот несите такой дар, который оставили наши предки. И все будет хорошо. Других вариантов нет. Насильно счастливо кого-то сделать колом по башке не получится. Валерий Лавриненко, реплика. Ответ дан у Тармашева. Жить надо во благо рода, родины и расы, которая копит энергоны, распределяя их по сущности для дальнейшего эволюционирования в мерностях мироздания. Срок не важен, важен результат. Дмитрий Иванов, вопрос Алексею Орлову. Что может быть с людьми, которые вроде бы работают ради своего народа, но в то же время живут из-за корысти? Псевдопатриоты, те, кто снимают фильмы, пишут песни, пишут книги сегодня, но видны не всем. В их культурных произведениях закладки противородные, тихо уничтожающие род. Что может быть с людьми, которые вроде бы работают ради своего народа? Но при этом да, кривые. Но живут, но корыстные замыслы. Ну да, но корыстные замыслы. Ну что, вскрываются эти корыстные замыслы? В конечном итоге народ, если это народ, а не паства, которую куда-то кто-то, какой-то пастух гонит, если это народ, то есть живущий по укладам рода, то тогда вот эти псевдородители, они отпадают сами. Если народ живет по укладам родовым, то таким не место и нечего там делать, не приживутся они. А если это сборище кого-то, которые живут как дети малые, потому что вот написали нам в книге, вот, значит, свято мы в это верим, вот написано так, значит, мы делаем так. И вот это только правда, другой правды нет, о чем я сегодня говорил, и в комментариях я все это вижу. Я говорил уже про это, вижу в комментариях, даже комментировать не хочу. Но тогда вы все время нападаете, наступаете на те же грабли, вернее, которые уже неоднократно на своей голове ручки грабили, следовали другие люди. Ну и вы тоже будете получать. Детскость ни к чему хорошему не приводит. Если у вас появляется авторитет, и вы цитируете авторитет и говорите, что вот только у этого авторитета все правильно, и не задумывайтесь, что этот авторитет писал про какие-то определенные обстоятельства, связанные с каким-то конкретным миром, с его представлениями и так далее, вы тогда раб его представления. И вы тогда занимаете позицию животного, защищающего своего вожака, в кавычках вожака, авторитета, авторитетной теории, партии, религии, чего угодно, фэнтези какой-то. Но вы тогда раб. Вы тогда раб, исследователь, животное. Вы не живете своим миром. Вы не живете родовым. Вы взяли за основу то, что кто-то написал, то, что кто-то сделал, и этим пытаетесь жить. Помните, я рассказывал анекдот про мартышку? Когда крокодил подплывает к мартышке, говорит, мартышка, а что ты ешь? Банан. А что такого странного цвета? Да я его третий раз уже ем. Так вот, писатель – это тот, который не пишет про весь мир. Это тот, который взял интересную тему в этом мире, то есть вырвал контекст из этого мира. Взял какую-то проблему, которая его затрагивала. И начал эту проблему, неважно, с точки зрения философского рассказа, фэнтези, научных доктрин, чего угодно, излагать. То есть он уже съел часть этого мира. и он уже изложил на книгах то, что из него вышло. Это выход из его ума. А вы второй раз не этот мир уже едите, а вы уже съедаете то, что из себя изложил этот писатель. Мало того, вы съели, теперь вам надо с кем-то делиться. Какой раз вы уже теперь выкладываете информацию, как вы ее переработали, как вы воспринимаете. Но самое главное, вы не находитесь в роду, даже если говорите про род. Вы находитесь в представлениях о роде своем, который получили от какого-то фантаста, от какого-то писателя, научного деятеля и так далее. Вы оторваны от рода. Тем самым вы являетесь рабом вот этого самого банана, который кто-то уже не первый раз съел, и вы продолжаете его мусолить. И всем бегаете и предлагаете, не представляя о том, что, оказывается, есть полный мир, который вы можете сами исследовать, который вы можете сами воспринять и действовать на благо вашего рода. Об этом я уже говорил. Идем дальше. Валерий Лавриненко, Алексей. Метрополия, проводящая эксперимент, бьет тревогу, неся срочные знания через фантастов, ученых, альтернативщиков и таких, как вы. Белая раса уничтожается с ускорением для заметания следов. Так ли важен вопрос, как долго жить? Не важнее ли сейчас, как качественно? Валерий, человек воюет не для того, чтобы умереть, а человек воюет для того, чтобы жить. И если на войне человек не думает о том, как он будет жить и для чего он будет жить в мирное время без войны, то в этом случае война становится бессмысленна. В этом случае человек просто некое оружие в чьих-то руках или некое орудие в чьих-то руках, которое исполняет волю кого-то. То есть это человек раб. Раб. Зверь в лучшем случае. Но не человек. В полном смысле этого слова, человече аз. Поэтому если вы не задаетесь вопросом, а кто такой человек и кому сколько надо жить, находясь в страшных условиях войны, геноцида, экоцида и так далее и тому подобное, то в этом случае тогда ваша жизнь превращается в бессмысленность. Мало того, эти размышления не столь велики, ими не надо заниматься бесконечно долго. Это не книга, которую нужно читать днями. Это не многотомник, на который идет несколько месяцев изучения. Это короткая мысль, которую можно изложить несколькими словами. Ну или там в течение часа ее обсудить, ну может быть двух, и все. Но без этого обсуждения не вырастает понимание цели и задачи. А раз их нет, тогда та война, которая против нас ведется, и та борьба против наших врагов, о которых вы написали, становятся бессмысленны. Поэтому, еще раз, воевать надо не для того, чтобы умереть, а воевать надо для того, чтобы жить, чтобы жили наши такие же люди хорошие, добрые, наши наследники, чтобы земля была добрая, светлая, и чтобы мы жили в тех условиях, которые нам всем нужны. Не задумайтесь об этом. Все, вы животное, раб, который кто-то настроил на животное начало и которому кто-то вложил какие-то идеи, под которыми он находится как раб и исполняет поставленные задачи как раб. И не более того. Дмитрий Иванов, согласны ли с Виталием Сундаковым, что если мы будем знать наш родной язык и его забытую глубину смыслов, подмененные на однобокие западные иностранные языки, то мы поднимем наш народ? Однозначно скажу, да, конечно. И если бы я не был согласен, тогда бы мы не участвовали в различных мероприятиях, которые связаны с наследием предков, в том числе и по буквице, по словам, по строению слов, по родным образам, по сказкам. И у нас бы не было столько эфиров, посвященных теме родного языка, родной речи. Идем далее. Дмитрий Иванов, как уйти от гаджета родителям, чтобы дети росли полноценно? Дмитрий, просто быть человеком и понимать, для чего родились дети. Если это рабы чьи-то, ваши рабы, рабы системы. Тогда гаджет для них самое милое дело. Через гаджет рабом сделают. Еще рабом тугодумом, рабом недоростком, психопатом, кем угодно. А если человек понимает, что ребенок – это продление его, это, по сути, он сам, но только в улучшенном виде, для того, чтобы продлить что-то, что-то развить, что-то привнести в род, тогда, ну, род свой имеется, земной и небесный, то тогда в этом случае и забота о ребенке будет так, как и должно это быть, как это и было у наших великомудрых предков. Вот и все. Просто надо понять, кто я в первую очередь. И кто такой ребенок? Для чего мы здесь на Земле существуем? Почему вот здесь мы друг друга увидели, узнали? Ну и дальше. Вы должны в ребенке видеть будущего человека. Не вот этого сопливого мальчика, который там соску сосет, или девочку, которая там штанишки писает. Не вот этого вот беззубика, который начинает там что-то познавать в этом мире. А того мужчину и женщину, которые будут и продлевать свой род, и будут ответственны за эту землю, будут хозяевами этой земли, и будут выполнять то, что необходимо и для них, и для семьи, и для родов наших, и для этого мира. И все встанет на свои места. Вы никогда не позволите кому-то, и в частности в себе, уничтожать вот этого самого великого человека. Дмитрий Иванов, реплика. Вчера в университете одна преподаватель будущим учителям в лекции говорила, что виноваты в гаджетомании дети, которые лезут везде и всюду, и надо за ними пристально смотреть и отбивать их оттуда. Ну что ж, этой, извините, тетеньке, преподавателю нужно отбить мозги. Ну, реально. Потому что если несмышленного ребенка обвинять в его действиях, то это говорит о том, что человек вообще не является человеком. Он не понимает, кто он такой, не понимает, кто такие дети, для чего они пришли. Ребенок везде лезет. Ну, давайте вы ребенка свяжите. Даже отшибите ему руки. Ну, возьмите просто, вот он рождается по рукам, дайте ему кувалдой. Ну, отрежьте их. Ну, что на самом деле он будет везде лезть? А чтобы еще и не бегал где, ну, ноги ему отрубите, такой-то матери. Ну, а что на самом деле-то? Он же все равно будет везде-то бегать. Ну, а чтобы не писался там, не какался, заткните ему дырки все чем-нибудь. Там пробки вбейте туда. Вот. А чтобы не орал громко, ну, кляп ему в рот засуньте. Вот это вот позиция такой женщины. Если такие женщины, такие преподаватели существуют, и вот так на самом деле говорят, если это не выдумка Дмитрия, то это что-то страшное. Это говорит о том, что нашей цивилизации существовать в таком виде больше нельзя. И что война является следствием уничтожения нас самих, допустивших вот такие вот рассуждения, и которые эти рассуждения доносят другим, которые должны детей учить. Мы не можем просто существовать в таком виде. Мы не должны существовать. Мы самоубийцы. Мы нарушители всего того, что только есть в этом мире. Идем далее. Артем Фролов. Здравия. Есть опыт клинических смертей, где незрячие видят во время отделения души от тела. Может человек на острове заглянуть в родничок? Артем, ну давайте пофантазируем. Еще одно фантаста принимаю в наш клуб. Очень здорово, хорошо, что такие вопросы есть. Но вопрос, а с чего вдруг у этого человека появится желание, необходимость в родничок лезть? Что его заставит, какие обстоятельства жизненные заставят его вот так вот туда залезть, начать о чем-то размышлять, о чем-то рассуждать? Но у него же все есть. Тепло, хорошо, еда, все есть. Что еще надо-то? Идем далее. Валерий Лаврененко. Реплика. Алексей, обратите внимание на фантастику в кавычках Сергея Тармашева. Там все все и гораздо более то, о чем вы сейчас говорите, в очень доходчивой для понимающих форме. Эксперимент на грани срыва. Валерий, я уже вам ответил и в самой передаче, и в ответах на вопросах, что если вы находитесь в состоянии раба чьих-то идей, вы не видите цельного. Я говорю про цельное. Причем я не умаляю заслуг Сергея. Он написал на самом деле очень классные вещи. И очень на самом деле доходчиво. Но вы тормознулись. Вы остановились. Вы не видите этого мира целиком. Вы живете идеями Сергея, Ивана Ивановича, Александра, кого угодно. Для вас это жизнь. Для меня это изложение своего видения. Но то, что я даю, это намного шире того, что в любой фантастике написано. И причем я это даю не для того, чтобы вы стали моим фанатом, не для того, чтобы вы начали повторять, а для того, чтобы вы поняли те уровни многогранности по всем направлениям, которые существуют, из-за чего, ради чего все это произошло, откуда все идет, откуда все пришло и с какой целью. И чтобы вы начали познавать мир, а не копаться в бананах, которые кто-то вам выложил. Так что, если вы, прочитав какую-то книгу, неважно, Сергея, Александра или еще кого-то, останавливаетесь на этом и советуете другим людям, которые дают с более широкой позиции это прочитать, к сожалению, вы раб. Вы находитесь в состоянии животного начала, который заявляет о том, что вот эта позиция только права, защищает эту нишу, в которой он находится, и защищает того авторитета, который эту позицию ему указал, эту нишу. Вы находитесь в детскости. Ну, вообще, честно говоря, очень часто я слышу вопросы, которые вот именно с позиции детскости, на которые дано было уже много раз разных ответов с разных сторон. Но каждый раз я слышу одинаковые вопросы, как будто бы никаких суждений не было. Почему? Потому что не вмещается вот в эту нишу. Ну, не вмещается. Рамки стоят. Клетка установлена. За пределы клетки не можете выйти. Вам говорят, посмотрите шире. Говорите, да нет, вот здесь вот все рассказано. Вот, знаете, есть такой интересный анекдот, притча. Ну, она, там анекдот есть, он пошлый, а есть притча. Про двух лягушек. Когда в одном колодце неглубоком, несколько колец, несколько метров, жила лягушка. Ну, жила, и все, и хорошо. Старый такой колодец, она уже пожилая. И вдруг туда плюхнулась лягушка, откуда-то принесенная. И он спрашивает, ты откуда? Я говорю, я в океане живу. Меня вот ветром подняло и вот сюда принесло. А что такое океан? О, океан – это когда много-много воды. Это как у меня здесь в колодце. Да нет, говорит, твой колодец – это капля вообще, это меньше капли. Океан – это намного-намного-намного больше. Ой, да что ты говоришь? Что ты рассказываешь? Какая вода намного больше? Вот колодец, здесь огромное количество воды. А какой он глубины? Ой, такой глубины, что до дна не достанешь. Нырнула лягушка. Ну как же, вот я до дна достаю. В общем, короче, закончилось тем, что вот эта лягушка колодезная обвинила ту, которая к ней попала, в том, что она лгунья, и никакого океана нет. Это все фантастика, это все придумано. Так вот, Валерий и многие другие радиослушатели и зрители, вы живете вот в этом своем колодце, в котором находится вода от писателя такого-то, от представления такого-то, от партии такого-то, там, от Ленина, от Сталина, от кого угодно. И для вас мира не существует. Тогда вопрос, а как вы в мире, которого для вас не существует, будете применять отдельно вырванные из контекста знания, если вы не понимаете, как их в мире применить? Ведь ваше рассуждение очень правильное, вы прочли очень много книг. Вы как теоретик очень хорошо рассуждаете, вот по вашим вопросам это слышно. Но применение-то будет на уровне колодца, а не на уровне мира, в котором колодец находится. Даже не на уровне того села, в котором этот колодец находится. Я уж не говорю про землю, про океан, про окружающее пространство, про нашу Солнечную систему, галактику, либо нашу Вселенную. Я не говорю тем более про параллельные миры и Вселенные. Я не говорю про разные уровни со своими мирами, Вселенными, со своими измерениями и так далее. Про тех, которые созданы для того, чтобы все обеспечивать. Про тех, которые создавали все эти конструкции. Про вас самого, который имеет множество аватаров, и один из этих аватаров, вот как раз вы-то и являетесь. Я про это не говорю. Вы даже в этом колодце не наведете порядок. Потому что, исходя из вопросов, вам больше хочется пообщаться. Вам больше хочется поговорить. Уж извините, что вот так вот прям конкретно там на личность перешел, да. Но просто много лет мы с вами взаимодействуем вот так вот. Не лично, а через переписку. И поэтому здесь вот такой вот вывод. Да, я вижу вашу реплику, с вами не согласен. Не вы один делаете миропонимание, которое владеете. Задача по пробуждению поставлена не только вами, но и многими другими фантастами, учеными. Вы даже не услышали то, что я сказал, Валерий. Я сказал, что они молодцы. Они правильно делают, правильно пишут и хорошо пишут. Вы даже этого не услышали. Вы находитесь вот, вот в этом маленьком колодце и даже не слышите, что вам говорится. Переслушайте еще раз. Хотя не знаю, будет это на пользу, нет. Ну, идем дальше, Алексей. Идем далее. Тут две реплики еще от Валерия. Благодарю за важную тему и, самое главное, очень правильный и нужный для понимающих ответ. И реплика еще одна. Хочу обратить внимание на Георгия Сидорова, где он дает ответ хранителю методику продления жизни через вход в подсознание и договор с Творцом о сохранении генов долголетия и выработке гормонов. Идем дальше. Русь изначально. Как в городах объединяться людям против системы глобалистов, против цифровизации? Люди не хотят ни во что вникать, особенно молодежь. Что делать нам? Русь изначально. Значит так. Объединяться против системы глобалистов и против цифровизации – бесполезное занятие. Сейчас объясню, почему. Вот попытайтесь дальше понять, что я хочу до вас донести. Это же был вопрос, значит, вот ответ. Попробуйте понять. Потому что я когда сказал «бесполезно», сразу многие штыки. «Ага, ты предлагаешь отсиживаться?» Нет, не предлагаю отсиживаться. Дело в том, что у этих товарищей, вот таких загогулин, огромное количество. У них на тысячи лет вперед придумано, чем бы вас занять. Какую бы очередную идею борьбы вам подсунуть. И как только вы начинаете бороться с одной и вроде бы побеждаете, вдруг неожиданно возникает другая, к которой вы были не готовы. И вы теперь начинаете с новой бороться. И вроде бы победили раз и третье. Вот смотрите. Сначала инфляция, кризисы. Потом бац, и включается барановедение. И весь мир садится непонятно зачем, непонятно почему. И борются с этим, борются. А победы никакой нет. Маленькие победки где-то там с каким-то чиновником, но все равно рот закрыт, все равно там еще что-то. Сюда не ходи, здесь нельзя, тут сиди, тут не квакай. Вдруг начинается военное действие где-то в взятой стране, и вот это самое баран-фикус умирает в окопах, рядом там под Киевом, да, ни с того ни с сего. Вот тот он был, все страшно, все прогибаем, все, самое страшное, вот больше этого ничего нет. Раз и все, и про это перестали говорить. Раз и все, и маски куда-то пропали, и куда-то карантин эти пропали, куда-то все сразу пропало куда-то. А вы-то боролись, бам. И тут те хопаньки, и смерть пришла. Теперь взрывы, теперь все тут воет, взрывается, там гибнут люди наши, с двух сторон. Я не делю на русов, на тех и других, на хороших, плохих. Я делю, есть мерзавцы, есть преступники, которых необходимо судить и уничтожать, если другого пути решения нет. Да, есть мерзавцы, есть обманутые и так далее. Я уже много раз говорил, что сражаться с обманутыми – это бесполезное занятие, это самоуничтожение, потому что вы сражаетесь с самим собой в зеркале. Они обмануты, что с ним сражаться-то? Надо уничтожать преступников, которые дают преступные приказы расстреливать мирные города, уничтожать там в течение многих лет, создавать условия для создания этих обманутов, обманывать, передачи, программы и так далее, и так далее. Вот об этом я говорю. С преступниками надо воевать, а не с людьми, которых преступники превратили в таких же или еще хуже. Ну ладно, так вот, началось военные действия. Сейчас военные действия вот, вроде подходят к концу. Чем еще народ занять? Ну, скоро закончится. Чем народ занять? Цифровизация. Давайте сейчас про цифровизацию. Потом цифровизация заканчивается. Голод там попер. Что-то еще пошло. Вы никогда не угонитесь за их мыслями. Почему? Они находятся в позиции хозяев жизни. Я всегда говорю. Русь изначальная, друзья мои. Да не сражайтесь вы с этим, станьте хозяевами жизни. Через что? А вот подумайте, кем они являются, как они стали хозяевами жизни? Что в их руках? Средства массовой информации в их руках? Да. Школы в их руках? Конечно. Всякие экономические и партийные дела в их руках? Ну, конечно. Религия в их руках? Обязательно. Но если это в их руках, почему мы то же самое не делаем? Так надо делать свое средство массовой информации, не чтобы, например, вот мы, которые там бьются, эфир там проводят, какие-то передачи ездим куда-то, чтобы мы там выживали, чтобы думали, ну чем человека, чем вот, вот ребенка там кормить надо, свою семью, а мы там 20 тысяч ему несчастных наскребаем, чтобы раз в месяц ему отправить вот эти 20 тысяч, чтобы он там не помер, да? Но говорят, вы там куплены кем-то. Ну, давайте, скажите, кем? Я хотя бы возьму деньги оттуда. Ну, почему у нас нет своих офисов? Почему у нас нет своих серверов вот этих крутых? Почему у нас нет своих каналов телевизионных, радио, которые так вот звучат? Почему у нас нет своих профессиональных камер, студий? Ну, дуру-то не гоните, те, кто это говорит, что нас кто-то там купил, и мы что-то там отрабатываем. Если купили, деньги должны быть на это. Но что-то нет ни студий, ни трансляций вот этих вот по всем федеральным каналам там и так далее. У других есть. Миллиарды, миллионы выделяются. У нас этого нет. Вот что народ пришлет, тем и живем. И то на эти деньги сумели там купить комплект аппаратуры одной, комплект аппаратуры другой, штативы, там, радиоаппаратуры и так далее, IP-системы управления, свои сервера собрали хотя бы, чтобы что-то было. Но это все на коленках собирается. Машина, он гнилая стоит, никак не могу отремонтировать. А еще на ней ездить надо. За несколько тысяч километров надо мотаться. Вот и все. Нам говорят там про это. Почему это не сделать? Дальше. Следующий шаг. Они дают вам возможность быть в состоянии раба, работать, и при этом потом забирают у вас львиную долю зарплаты в виде налогов, в виде походов в дорожающие там магазины, магазин с дорожающими продуктами и прочее, прочее, прочее. Разве не так? Так. Они создают какие-то такие свои объединения, корпоративные объединения, стран, корпорации у них есть. Так это так. Но почему нам самим не начать производить что-то свое? Либо хотя бы брать напрямую на базах у тех, кто производит, и распределять. Деньги будут оставаться в нас. У нас мы можем фонд свой создавать, фонд, свой державный фонд. А их сети будут без денег. Их сети будут разрушаться. Мало того, вы деньги будете оставлять у себя, ресурсы будете оставлять у себя. А ресурсы на войну, на вот эти всякие коронабесия, на цифровизации, фигации и прочее, прочее, у них уже не будет. Деньги остаются у вас. И никто не имеет права вас заставить идти куда-то чего-то покупать, в какую-то сеть. Никто не имеет права вас заставить свои деньги куда-то на какую-то глупость направить. Вот куда вы решите, туда вы будете эти деньги направлять. И из этих денег свои средства массовой информации создавать, а не чтобы они колыхались непонятно как на ветру. Из этих денег создавать свои учебные заведения, образовательные, детские сады и так далее. Никто не имеет права вам это запретить. Есть домашнее образование, закон. Никто не имеет права вам запретить. Создавать свои народные предприятия, и никто не имеет права вам это запретить. И создавать сети, которые будут распределять то, что народные предприятия производят. И раз внутри народных предприятий, налоги не будет, все средства будут оставаться в едином фонде. Никто не имеет права вам это сделать. А вот когда у вас будет это все направо и налево, когда вы не будете нуждаться в деньгах, а будете спрашивать, куда деньги направить, вот тогда вы и для детей, и для молодежи создадите условия, чтобы им было выгодно идти вот именно сюда, в это народное предприятие, трудиться, здесь учиться, для того, чтобы получить тот диплом или те знания, подтвержденные дипломом, что точнее сказать, не просто диплом, а знания, подтвержденные дипломом, чтобы потом их применять в этой самой народной среде производства, сбыта, распределения, досуга, образования и так далее и тому подобное. Только так. Если же вы будете тратить свою жизнь на эти вбросы, которые вам постоянно вбрасывает кто-то, про глобалистов, цифровизацию и так далее, вы никогда ничего народного не построите. Вы так и будете барахтаться в том, что вам из канализации вашу квартиру сливают. Поэтому станьте хозяином своей земле, объединитесь с другими людьми, начните производство свое делать, распределение, и соберите свой фонд, объединитесь с другими такими же структурами, и вы станете хозяином своей земли без революции, без потрясений. Только так. Никакого другого пути нет. Другой путь – это самоуничтожение. Это бесконечная борьба и уход от реальности жизни. Либо революция, либо уход от жизни. То есть болтание и уничтожение. Вы этого хотите? Я думаю, нет. Я тоже этого не хочу. Поэтому на своих встречах подробно рассказываю, как это сделать. Но первое, с чего я начинаю, это осознание, кто я такой. Потому что человек, не понимающий, кто я такой, никогда не сможет сделать себя хозяином этой земли, быть хозяином, объединиться с другими. И главное самое – выполнить задачу, ради которой он пришел в этот мир. Вот если вы это не понимаете, все остальное либо вторично, либо третично, либо никчемно. Поэтому первично всегда – осознание, кто я такой, для чего пришел я в этот мир. И исходя из этого, что мне делать, и как жить, и с кем жить, и что делать с другими, имеется в виду. Понимаете? А не наоборот. А мы сейчас, не то чтобы даже второй уровень, с кем, как, зачем, а третий, против чего? Еще раз говорю, у них этих задумок вагон и тележка. Вы только с одной подходите к концу бороться, вам новую вбросят. Вы сначала будете входить в тему, потом будете искать способы, потом будете решать, а она для них уже не важна, они вам под шумок еще одну сделают. Брошенная первая подготавливает третью. Пока боретесь с первой, третья уже готовится, а вторая вводится в действие. Вот такая у них схематика. Только хозяин на своей земле может не допустить того, о чем вы дописали. Не допустить цифровизации. Ну, не нужна нам цифровизация. Не вписываемся мы в нее. Не нужно. А раз мы хозяева, так мы своих избираем. Свои органы местного самоуправления. Из них вырастают органы уже федерального уровня управления. Из них те специалисты, которые будут на местах что-то делать, управлять, и которые дальше будут участвовать в том, что является государственным уровнем. Только так, а не наоборот. Задумайтесь об этом. Вернитесь в реале жизни. Не играйте в те игрушки, которые подбросили. Их очень много. Огромное количество. Но все они пустышки. Ну, в принципе, я закончил. Так что можно выслушать теперь ваши пожелания, как нам жить, Алексей и Светлана. Ну и заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Ну, я опять уступлю Светлане. Светлана, тебе слово. Ну, благодарю вас, как моих собеседников, за то, что дали возможность поучаствовать в такой интересной беседе. Благодарю наших слушателей, как всегда, за активное участие в эфирах. Ну и всем здоровья, счастья и самого главного – мирного неба над головой. До новых встреч, друзья! Благодарю, Светлана. Я от себя также присоединюсь к словам Светланы и скажу слова благодарности нашим слушателям и зрителям, слова благодарности Алексею, что он каждый раз выходит в эфир, доносит нам свое видение, свои взгляды, которые в какой-то мере меняют человека изнутри, меняют его взгляд на жизнь, на мировоззрение и на мироощущение. И если ни у кого больше нет никаких добавлений, то тогда я предлагаю нам завершать сегодняшний эфир, в котором была полностью раскрыта тема, как долго надо жить человеку на Земле. Сегодня по одному из современных календарей 14 марта 2023 года. В студии у нас были Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, Светлана Большакова, которая следила за чатом и сегодня также участвовала в эфире. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом я уже сказал, что следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если такие важные эфиры для вас, для вашей семьи, для общества, давайте нажмем палец вверх и будем продвигать такие эфиры, чтобы они были в первой строчке Ютуба. И поделимся эфиром, и мир станет лучше. Желаю всем мира, здравомыслия. Увидимся и услышимся. Дорогие слушатели и зрители, вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.